Международная организация финансового контроля с нападками обрушилась на Корейскую Народно-Демократическую Республику. В этой связи представитель Госкоординационной комиссии Корейской Народно-Демократической Республики против обмывания денег и оказания финансовой помощи террористам 28 июня дал эксклюзивное интервью корреспонденту Центрального телеграфного агентства Кореи. Он сказал: 21 по 23 июня в Валенсии, Испании, состоялось пленарное заседание группы финансовых действий против обмывания денег, которая представляет собой международную организацию финансового контроля. Его участники очередной раз выступили с открытым заявлением протеста против Корейской Народно-Демократической Республики. Такое открытое заявление мы решительно отвергаем, рассматривая его как одно из звеньев коварных попыток этой организации очернить нашу республику. В открытом заявлении свое отражение нашло омерзительное и гнусное намерение США любой ценой выдавать Корейскую Народно-Демократическую Республику за так называемое государство обмывателя денег, оправдать незаконную антисеверокорейскую финансовую санкцию и лишить нашего ядерного оружия. Об этом лишний раз говорит очередное открытое заявление, авторы которого в игнорировании действительности КНДР, где в силу вступил отвечающий международным нормам закон против обмывания денег и оказания финансовой помощи террористам, и на этой основе постоянно функционирует система контроля за финансовыми средствами и информационной деятельности, повторяли лишь то, что высказывают США и другие неприятельские силы. Принятые Советом Безопасности ООН антисеверокорейские санкционные резолюции являются доказательством аморальных преступлений против прав человека, совершаемых Соединенными Штатами Америки и их приспешниками в нарушение ООНовского устава и международных прав путем посягательства на суверенитет суверенного государства и их права на существование. Если сторона Международной организации финансового контроля искренне проявляет интерес к вопросу против обмывания денег и оказания финансовой помощи террористам в Корейской Народно-Демократической Республике, то она должна уделять должное внимание совершенному разведслужбами США и Южной Кореи заговору крупного террора против нашей республики, что мы уже предложили возбудить дело. Если Международная организация финансового контроля в сговоре с Соединенными Штатами продолжит оказывать нажим на нас, то нам придется всерьез задуматься над тем, стоит ли и в дальнейшем поддерживать отношения сотрудничества с ней, подчеркнул представитель Госкоординационной комиссии Корейской Народно-Демократической Республики против обмывания денег и оказания финансовой помощи террористам.